И в его книгах все тоже в движении. Дилижанс из вспышки подпрыгивает на ухабах нормандских дорог. Катится карета в романе «Жизнь». Ярик из «Мушки» встречается с лодкой из «Веты». Едут фиакры из «Милого друга» и «Нашего сердца». Один пароход держит курс на Корсику и в Алжир, другой возвращается из Бужи в Марсель. Луизетта, «Милый друг» один, «Милый друг» два. Октав Мирбо, отмечает Гонкур, забавно рассказывает о страхе Мопассана перед смертью, страхе, который приводит его жизнь в бесконечное движение как на земле, так и на море, лишь бы укрыться от этой навязчивой идеи. Тряска под песню колес. Мопассан дремлет, спешит, перемещается, идет вперед. Как и персонажи всех его произведений, он постоянно в движении. Куда он едет? Куда-то? В страну, где его правый глаз, словно бы подернутый соленой пеленой, не будет доставлять ему мучений. В страну, где нет мигрени. В страну, где всегда светит солнце. Он ненавидит запах сырого угля. Он счастлив. Валенсия, Корсика. Как давно это было? Марсель, Тулон, Рю, Сан-Рафаэль. Поезд мчался сквозь сад, сквозь рай розовых кустов, сквозь лес цветущих апельсиновых и лимонных деревьев, покрытых белыми лепестками и золотыми плодами. Он уже больше не Мопассан. Он уже не... То есть, да, да, он, наконец, человека-зверь, 80 килограммов сверхчувствительного мяса в кожаном мешке, раскачивающегося в такт механическому ритму. Кондуктор, спотыкаясь, проходит по вагону. О, как он счастлив, что снова сбежал из Парижа. Сбежал от боли, сбежал от миленьких графинь, сбежал от принцессы Матильды. Он поднимается, раздражается смачной бранью. Хорошо. Подходит к окну, и синие брызги хлещут его по щекам. Извечное ослепление язычника перед страной, где цветут апельсины. Вот ритм его творчества. Он пробудился. Он больше не страдает мигренью. Соленые песчинки не режут больше правый глаз. И вот, наконец, он видит розу и оливковое дерево. По всему побережью розы оплетают тысячелетние оливковые деревья. Они ползут по стенам. Поднимаются на крыши, взбираются на деревья, просвечивают сквозь листья красные, белые, желтые, маленькие или гигантские. Окно открыто, и Ги, раздув ноздри, чувствует не их аромат, но их дыхание. Поезд все мчится, ныряет в туннели, скользит по волнам холмов, бежит над водой по карнизам, отвесным, как стены. Чух-чух-чух, чух-чух-чух, Ницца. Болье, Монако, Рокебрюн, Ментоне. Заходящее солнце пробуждает в памяти вид с красочной почтовой открытки. И вдруг я заметил под деревьями, сбоку от рельсов, в сгустившейся тьме, нечто вроде звездного дождя. То были светлячки, пылающие мушки, танцующие в напоенном ароматами воздухе удивительный огненный танец. Поздним вечером Пьеру и Полю, путешественникам из новеллы, занявшим место своего автора, удается разговориться с хмурой итальянкой, севшей в поезд в Марселе. Светлячок уселся на ее черные, как смоль, волосы, и Поль замер в экстазе, уставившись на эту блестящую точку, искрившуюся, как живой бриллиант. Насупившаяся сестра Рондоли со своей светящейся мушкой существует, как существовал только что звездный дождь у железнодорожного полотна. Сестры Рондоли 29 мая, 5 июня 1884 года — это одно из лучших его произведений. Мопассан чувствует себя очень уверенно в этом жанре, среднем между повестью и романом. Почти все истории такого размера «Пышка», «Заведение ателье», «Подруга Поле», «Оливковая роща» и «Ветка», «Господин Паран», «Мисс Гориет», «Наследство», «Маленькая Рок», «Орля» Подлинные шедевры, еще и потому, что Ги рассказывает в них о непроходящем колдовстве открытого им юга. Мопассан в них очарователен, циничен, весел. И какая острота взгляда! Он равно великолепен как в описании женщины, так и в описании пейзажа. Без сомнения, дочь юга. У нее были чудесные глаза, великолепные черные волосы, волнистые, слегка вьющиеся, до того густые, жесткие, длинные, что казались тяжелыми. Как всегда, Ги придает большое значение волосам. Арман Лану. И стоило только взглянуть на них, чтобы сразу ощутить на голове их бремя.